Николай Беляев. «Волчья осень». Читает Андрей Кравец. Пролог. Мы стояли перед дверью квартиры. Обычной дверью в подъезде, недавно отремонтированном, но уже пошарпанном. Кто-то, скорее всего, местные подростки, намалевали на салатовой чистенькой стене неразборчивую надпись черной краской, видимо, считая, что рисуют крутое граффити. «Звание!» — сказал я. Ноги почему-то были ватными, и я чувствовал себя совершенно неуютно в своей бронекуртке и с двумя пистолетами. Ладно, хоть во внутренних карманах, а не на поясе. Маша посмотрела на меня, и мне показалось, что она то ли боится, то ли просто не хочет нажимать заветную кнопку. Сверху послышались шаги. Спускалась пожилая женщина из тех, которые знают в доме всё и вся, но у подъезда не сидят, считая это ниже своего достоинства. Окинула цепким взглядом Машу. «Здрасте, Анна Сергеевна», — сказала девчонка, и мне показалось, что она сделала это чисто автоматически. «Здравствуй, Машенька», — отозвалась женщина, чуть притормозив. «А что это ты в военной форме?» «Ой, долго объяснять, Анна Сергеевна». Маруся даже не дрогнула. «Потом как-нибудь расскажу». «Ну да, ну да», — покивала женщина. Скользнула по мне незаинтересованным взглядом и продолжила спускаться. И я подумал, максимум часа о том, что в гости к Светке вместе с Машей пришел какой-то небритый мужик в потертой кожаной куртке, будет знать весь двор. «Звони, Маш!» — сказал я уже настойчивее. «Сама позвони». Девчонка, тяжело вздохнув, надавила на кнопку звонка, и за дверью, обитой старомодными деревянными рейками, раздалась мелодичная трель. «Кончилось приключение», — сказала Маша одними губами. «Добро пожаловать в реальный мир». Ну, что я мог ей на это ответить? Не для Маши тот постапокалипсис, из которого мы с ней вырвались. Ой, не для Маши. «Лучше бы оно и не начиналось, Марусь», — только и сказал я. И замолчал. За дверью зашуршало, видимо, открылась вторая внутренняя дверь. Глазок посветлел и снова потемнел. Нас рассматривают. Лязгнул замок, и я увидел Светку. Вот странно. Сколько лет прошло, а мне казалось, что я вижу перед собой ту самую девчонку с косичками из пионерлагеря. Черты лица подружки почти не изменились, разве что она сама повзрослела. А глаза — те самые огромные глазища, красные. Плакала, и не так давно. Значит, мы хоть ненамного, но опоздали. Но все же успели вовремя. Насколько давно пропала Маша? Месяц где-то. «Привет, мам», — тихо сказала Маша. «Это я». Светка, словно не веря глазам, растворила шире дверь, и я попятился. Места на лестничной площадке маловато. Окинула глазами Машу, видимо, не понимая, что за одежка на ней. А волосы у девчонки уже не зеленые, отросли за месяц. Да и краска смылась, халтура китайская. «Машка», — прошептала женщина, — «где же ты была?» «Я все расскажу, мам», — сказала Маша еще тише, чем раньше. «Прости меня, мам». Светка сделала шаг вперед, схватила Машку в охапку и стиснула так, словно хотела раздавить. Я услышал, как девчонка звучно шмыгнула носом. А потом женщина подняла взгляд на меня, и глаза ее расширились. «Волков?» — выдохнула она. «Как? Вот как она меня узнала? Мы с ней виделись в последний раз четверть века назад». «Я, Свет!» — сказал я банальность. «Я же обещал...» «Ничего я не обещал». Светка сама тогда твердо сказала, что пропавшую дочь спасу именно я. «Проходи!» Женщина медленно, словно нехотя, отпустила Машу, чуть посторонилась, толкнула дочь за мной следом и закрыла дверь. Ну и как мне себе дальше вести? Я не был в этом мире всего год, но такое ощущение, что полжизни. Светлый просторный коридор дома, что называется улучшенной планировки. В том нашем мире таких почти нет. Не успели построить, а те, что построили... Остались на той самой расстанке, на которой нечисть по улицам шляется. Или вот на этой расстанке, в параллельном мире, где во дворах резвятся детишки на новеньких детских площадках и где не протолкнуться от припаркованных автомобилей. Просторный коридор, свет из комнат, еще не темно. Сегодня воскресенье, довольно рано. Мы специально с Машей прорвались сюда в выходной, чтобы точно застать Светку дома. Мягкие тапочки на полу, вон куртки на вешалке. Те Светкины, а вот это явно Машина, судя по молодежной расцветке. Я расстегнул куртку и не знал, куда ее деть. На вешалку? Так я извозюкаю ей то, что там висит. Так и остался стоять с курткой в руке, в подмышечных кобурах по пистолету. Светка покачала головой, отобрала куртки и у меня, и Маши, повесила к своим, покосилась на пистолеты, но ничего не сказала. «Давайте в комнату», — велела она тем тоном, которым учителя говорят со своими учениками. «Сейчас поставлю чай и будете рассказывать». Комната, цветы на подоконнике, палас на полу, диван с покрывалом, старомодная стенка, телевизор с выключенным звуком, на котором что-то беззвучно бубнит говорящая голова. Маша осторожно прошла вперед и опустилась на диван так аккуратно, словно он был хрустальным. На кухне зашумел электрочайник. Я не сразу понял, что происходит, и лишь потом сообразил, что это вибрирует в кармане рубашки смартфон, молчавший уже больше года. Звук шел по нарастающей, переходя из вежливого пиликанья в настойчивую трель. Я вытащил телефон, непонимающе посмотрел на картинку входящего. Мазнул пальцем по экрану, принимая звонок, поднял аппарат к уху. «Слушаю, Волков!» — сама собой вырвалась автоматическая фраза. «И как, хорошо слышно?» По своему обыкновению хохотнул в трубке невидимый Женька. «Слушай, ты достал уже! Не знаю, сколько до тебя дозвониться не могу. Сейчас смотрю, смс-ка пришла, ты в сети появился. Ты где болтался, упырь в волчьей шкуре?» «Где я болтался? Да я уже дважды похоронил Женьку. Сначала после аварии, а потом на гигантском погребальном костре, где сгорели остатки зомби, сделанного из моего друга Власовым». «Ты, короче, давай так!» — продолжал Женька, как ни в чем не бывало. «Вечерком, часов 8, у меня, хорошо? У Ники-Ники день рождения, ты не забыл? Подарка не надо, главное, задницу свою приволоки. Бухло будет!» Он говорил что-то еще, но я слушал вполуха. Потом отключился, экран смартфона мигнул, показав заставку. Женька жив. И Ника с ним. Как такое может быть? А на экране телевизора... «Маша, включи звук!» Я как-то совсем нелепо указал на пульт, лежащий на подлокотнике дивана. «Да, сейчас самое время говорить о полном и безоговорочном признании того, что долгое время стыдливо именовали оккультными науками». Прорезался звук. Говорил человек на экране, сидящего официального вида микрофонов на фоне государственного флага, и не было никаких сомнений, что человек этот, если не во главе государства, то как минимум имеет серьезную власть, судя не только по голосу и тону, но и по выверенности речи. «Время пришло, и колдовство должно служить на благо людей, на благо нашей страны». Человек чуть повернул голову, видимо, обращаясь к журналистам на пресс-конференции, и теперь я видел его в три четверти. Темные, глубоко посаженные глаза, рубленые черты лица, длинный нос — разве что стрижка непривычная. Короткий официальный ежик вместо густых черных волос. Внизу экрана всплыла надпись. П.О. Бурденко. Президент Российской Федерации. Глава первая. 14 октября. Суббота. Утро. Ненавижу подобные сны. Часто говорят, как начнешь день, так его и проведешь. Хотя на самом деле сон — это всего лишь отражение наших забот. А мозг занят чем? Правильно, Бурденкой, чтоб его в водяную нес. Плюс дурдом последних дней. Вот и пойди пойми, что лучше — работа сутки через трое, как я привык в патруле, или те теоретические 5 на 2, что у меня сейчас и происходит с нашей проклятой управой. С одной стороны, уже несколько своих вроде как выходных я провел на совещаниях, практически не видя белого света, вдобавок в папиросном угаре. Колдунов нынче на этих сборищах нет, а потому дымят чуть ли не все. С другой, вот так и бывает, что утро должен бы встречать на смене, а вместо этого сижу на кухне, смотрю на закипающий чайник, готовлюсь жарить яичницу с сосисками. Машу, что ли, на завтрак позвать? Она здесь, за стенкой. Казенные квартиры нам и правда дали смежные, на третьем этаже. Мне двухкомнатную распашонку, ей соседнюю однушку. Даже дверь меж квартирами была, запирающаяся на ключ. Видимо, их давно уже сделали комплексом. Девчонка, правда, не выказывала сильного желания перебираться сюда из общаги. Там у нее уже и подружки есть, как-никак, но Каращук потребовал это в приказном порядке. Дескать, не надо светиться на прежнем месте отлично известном колледжу. Ерунда, мне кажется. Колледж знает все или почти все, и выследить что меня, что Машу им расплюнуть. Особенно, если плясать от мысли, что на колледж работают дупельгангеры. Так что преимущество управы всего одно. Колледжи вряд ли знают, что раскрыта система их обманок на южном направлении, что своей частью, что с порогами. Ну и, предположительно, до них еще не дошли сведения, что некроманты взяты управой и рассказали про Беленец. Вот некромантов мы, если повезло, с хвоста сбросили. Наверное. Я встал, прошел в маленькую комнату, громко постучал в межквартирную дверь. «Маруся, если проснулась, завтракать иди!» За дверью послышалась возня, а потом сонный Машин голос отозвался. «Сейчас умоюсь только!» «Ну и ладно». Я вернулся на кухню, бросил на сковородку яйца, заварил чай. Пусть остывает пока что. Достал из холодильника помидорки, порезал на дольки. Надо витаминиться, пока овощи свежие. Громко щелкнул замок в межквартирной двери. Вошла девчонка, взъерошенная, но уже не заспанная. В шортах и белой рубахе до колен. Я не сразу опознал в рубашке военную белугу. А что, отличный вариант ночнушки. Чистейшая ХБ, приятная для тела и на складах их, скорее всего, уйма. И выглядит прилично, надо бы себе тоже раздобыть для дома. Гораздо лучше, чем майки-алкоголички, а если рукава обрезать, шикарная футболка выйдет. «Доброе утро. Ты как, живой после вчерашнего?» Я хмыкнул, переворачивая на сковородке сосиски, чтобы не пригорели. «Доброе утро, Маруся! Хочу обратно в патруль!» «Значит, не сильно живой», — резюмировала девчонка, усаживаясь на табурет. «Были у меня преподы, которые за две пары мозг выносили начисто. Вот тут то же самое». На совещаниях с Машей мы были вместе. Уж не знаю, действительно ли Каращук решил использовать девчонку как эксперта по Беленецкому монастырю или просто хотел, чтобы она была под постоянным надзором, но трепали ее эту неделю качественно, выспрашивая малейшие подробности. Расстояние от монастыря до железной дороги, высота его стены, число башен, количество путей на станции, качество кладки колокольни, источники воды в окрестностях — так-то понятно, что вопросы стратегические. Даже если предположить, что боевая группа сможет добраться до монастыря, возможности осады не будет. Слишком уж коммуникации растянуты, точнее, ненадежны. Вариант один — брать его штурмом, этаким молодецким наскоком при минимуме переговоров. Технику туда не подтащишь, максимум козелки, поставленные, по примеру, бандитов на рельсы. А значит, никакой брони, никакого тяжелого вооружения. На самом деле, за два дня я так и не понял, ограничимся мы разведкой или монастырь действительно собираются штурмовать. Особенно при том, что, похоже, Каращук решил делать это без смежников. «Типа того, Маш!» — я переложил яичницу на тарелке. «Самое грустное, я совершенно не хочу рисковать тобой, ведь нас на это и толкают!» «Знаешь, Волк, мне очень приятно!» — неожиданно серьезно сказала девчонка, привставая, чтобы налить себе чай. Но пусть лучше точки над «ё» расставятся, да? Не очень приятно думать, что где-то есть те, кто трупы оживляет. Если бы только оживляет, Маш. Они ведь их и делают. Подумал я, но вслух этого не сказал. «Олег Богданович, конечно, та еще задница», — продолжала девчонка. «Но он настроен серьезно, а значит, рисковать нами вряд ли будет. И Ксении он пообещал, а ведь она, если что, с него спросит». «И Ксения. Она не спросит». Не в ее характере, учитывая все, что я о ней понял. Не хочет она вмешиваться в наши дела, не хочет даже при всей симпатии ко мне или к Маше. Она другая. Все, что нужно ее семье сейчас, это спокойно перезимовать. А весной, глядишь, они уйдут. Сердце заныло. Вот надо же. А амулет теплый, словно все в порядке. Маш, я все понимаю, но не хочу и Ксению, и ее семью во все это впутывать. Вообще не хочу, понимаешь? А вот Каращук явно на них стойку сделал. «И правильно сделал», — кивнула Маша. «И Ксения любит тебя, это же видно. И тебе она не безразлична. Что скрывать? Вы сможете помочь друг другу, если надо. У них силы на десятерых». «Да больше, чем на десятерых. Почему-то я почти уверен, что колледж против наших соседей из Виковщины не то чтобы ноль, но и рядом не стоял. Одна только расчистка болота чего стоит. Иногда любовь, Марусь, это как раз не впутывать близкого человека в свои проблемы». Вот что-что, а это я могу сказать абсолютно уверенно. Одна проблема — в последние недели я только и делал, что впутываю в свои проблемы близких мне людей. Того же Трофимыча, Пашку, Машу и Ксению. Не всегда сам, но сути это не меняет. Будь моя воля, я бы ни тебя, ни Ксению, Корщуку и близко бы не подпустил. А ты будь рядом и смотри, чтобы все было в порядке, — парировала вредная девчонка. Ну да, ничего другого и не остается. Я взялся за яичницу, проживав, спросил. Ты помнишь, что нам сегодня опять в управу? — Помню, — вздохнула Маша. — И в субботу не отдохнуть. — Сегодня обещали недолго и не рано, к 10 часам. — Ну да. — Так что едим, собираемся и туда. Глава вторая. 14 октября, суббота, утро. Каращук был чисто выбрит и аккуратно одет. Потом от него не несло. Видимо, принял душ, хотя особо бодрым или выспавшимся безопасник не выглядел. Самое удивительное, в зале для собраний он был один. Когда мы с Машей вошли, встал, отложив потрёпанную книжку. «Таинственный остров». Успел я увидеть название на затертой обложке. Надо же, приключенческую классику читает. «Доброе утро, Олег Богданович!» Никаких теплых чувств к безопаснику я не испытывал. Тут еще фрукт. Но вежливость никто не отменял. Да и не стоит демонстрировать все свои истинные эмоции, особенно человеку, имеющему определенный вес в управе. «Доброе, Волков! Мария Андреевна, вам тоже выспалась?» «Как вам сказать? Можно было и дольше», — явно не выдержала девчонка. «А это в течение дня, пожалуйста». Вдруг неожиданно тепло улыбнулся Каращук. «Сегодня я вас пригласил только для организационного». «Пригласил, ага. Приглашения, от которых невозможно отказаться». «Завтра, Сергей Михайлович, вы едете в гидрострой. Встреча особой топливной колонны. Особой!» — подчеркнул он голосом. «Напрямую от управы. Так что идет не патруль, а боевая группа. Две машины, заодно перегоним в гидрострой нашу буханку. Ну, вы знаете». Подмигнул он. «Ничего себе! Впервые за полгода слышу, чтобы топливную колонну сопровождал не традиционный патруль, а головорезы Каращука. Хотя, если разобраться, я толком и не знаю всех городских хитросплетений. Топливо может предназначаться не городу, а управе той же боевой группе. Хотя все равно не ясно, зачем напрягаться самим, если патрулем тоже рулит управа. А вот какую буханку имеет в виду Каращук, как раз понятно. Ту самую, в которой смонтирован мобильный подавитель колдовства. С ней мы катались в Волково. Значит, вот оно что. Им просто нужно перебросить в гидрострой свой прибор. Ну и сопроводить его решили сами под шумок. Видимо, хотят исследовать южное направление по правому берегу реки. «На болоте сейчас тихо», — говорил Каращук. «Наши друзья из деревни просто замечательно распугали нечисть. Рейс обещает быть спокойным. Мария Андреевна, думаю, вы вполне можете присоединиться. Но оружие, конечно, возьмите, без него за стену лучше не выходить, даже с колонной». Что-то я не догоняю. Маша-то зачем в топливную колонну? А потом я увидел, как смеются глаза Каращука. «И я поеду», — продолжил он. «Прокатимся вместе. Там на месте заодно провернем кое-какое дело». Вот сразу бы так. Ясно, что дело не в колонне. Ему от нас с Машей что-то надо. Но вот афишировать поездку управы у него желания нет. И наше перемещение в гидрострой он хочет обтяпать как обычную, ну ладно, не совсем обычную, встречу топливной колонны. Он, кстати, хочет или управа. Да одна фигня. «И смежники будут», — продолжал безопасник. «Все как положено. Кстати, Волков, вооружаешься, как на любой выезд. Если есть серебро, возьми. Спокойно-то спокойно, но вдруг пригодится». И даже смежники будут. Вот интересно. Блин, так вот оно что. Управа хочет попросту под благовидным предлогом выманить у колледжа еще парочку жертв для своих экспериментов. Хотя выезд в гидрострой в нынешних условиях рейс почти тепличный. Колдунов так легко не похитишь по пути. Ну не в промзоне же, правда? Что-то управские задумали, но озвучивать не хотят. Может, Каращук считает, что зал может быть на прослушке? И в подтверждение моих слов безопасник почесал за ухом и почти незаметным движением приложил к уху ладонь. Всего на мгновение. Вот так. Но встреча эта была запланирована еще вчера. И работали мы неделю уже в этом самом зале и обсуждали много всего. Значит, что-то произошло этой ночью. Настолько, что управа решила форсировать события. «Я вообще-то на выходной надеялся», — буркнул я, почти не стараясь играть. «Вашими молитвами неделю уже на ногах». «Да-да», — поддакнула Маша, внимательно глядя на Каращука. Как пить дать, тоже распознала игру. «Я на рынок хотела». «Ну вот и сходите в гидрострой на рынок», — обаятельно улыбнулся безопасник. «Он там завтра невелик, но тем не менее. Там время будет, можно пораньше выехать. Давайте в 6 от управы. Выезд в 6 может означать только одно. В гидрострое уйма дел. Вопрос, что из сказанного поняли те, кто подслушивает. И кто вообще может оборзеть настолько, чтобы подслушивать управу? Колледж. Нету в вокзальной третьей силы, кто осмелился на подобное. Значит, одно из двух, либо завтра в сопровождении колонны дадут колдунов, которые ни на что не годны и которых не жалко, либо это будут, наоборот, матерые волки. «В 6 так в 6!» — театрально развел я руками. «Олег Богданович, ну, к обеду хоть вернемся, а то я уже который день в родной патруль хочу». «Вернемся, как только, так сразу». Не менее театрально махнул Каращук. «А в патруле тебе, ну, поверь, делать нечего. У нас интереснее». «Ага, интереснее. Особенно в принудительном порядке, как сейчас». «Ты что-нибудь понял?» — спросила Маша, едва мы вышли на улицу. «Я только уяснила, что кто-то подслушивает». «Походу, так и есть. И явно Каращук что-то затевает в гидрострое». «Беленец», — предположила девчонка. «Я бы сказала, что в итоге мы именно туда и поедем». «Хм. Ну а что? Это укладывается в идеях. Кроме одного. Три машины, даже с вооруженными людьми, слишком малые силы для рейда против банды, в которой вдобавок могут быть некроманты. Туда нужны тачанки, броня, желательно и тяжелое вооружение, которого тут почти нет. Скажем, о пушках я вообще ни разу не слышал. Не удивлюсь, если в окрестных военчастях с ними что-то сделали еще в 1983-м, чтобы не попали не в те руки. Плюс метод поставить их на рельсы. Такое за 2 дня не сделать. И колдуны нужны, или то, что сможет их заменить. Ну а что? Колдунов-то как раз дадут. На время рейда колдуны переходят в подчинение тому, к кому прикомандированы. Как тогда Волкова, например. Хм, интересную мысль высказала Маша. «Вопрос, как именно поедем?» — пробурчал я, пытаясь собрать мысли в кучу. У бандитов была возможность поставить технику на рельсы. А нашим с подобным возиться и возиться, за полчаса это не сделаешь. — А гидрострой? — Что гидрострой? — Ну, у гидростроя тоже же есть свои люди с оружием. Как твой друг Колян, у которого мы ночевали. Может, они как раз сейчас этим и занимаются. — Ай да молодец, Маша. Кстати, почему нет? Совместный рейд с гидростроем — хороший вариант. Но я никак не ожидал, что этот рейд могут организовать настолько быстро. Сколько прошло со времени допроса некроманта? 3 дня? За это время не подготовить серьезные силы, а несерьезными туда отправиться, значит, там и лечь. Так, Волк, не мельтеши. Пока что все это фантазии. Достоверно известно только о поездке в гидрострой. Может, сядем? Предложил я, показывая Маше на старую скамейку, скорее всего, стоявшую здесь аж с того самого 83-го. Сквер, раскинувшийся меж управы и космонавтов, разросся просто неприлично. Прореживать или выпиливать его, похоже, никто не собирался. Палую листву тоже особо не убирали, и она лежала на земле толстым коричнево-желтым ковром. Пик золотой осени уже прошел, листва почти полностью опала, так что и на бабье лето с потеплением можно уже не рассчитывать. Скорее уж на снег. Я смахнул со скамьи листья и сел, глубоко провалившись на старомодном выгнутом сиденье. Маша пристроилась рядом. «Тепло», — сказала она, повторив мои последние мысли. «Да, деньки хорошие стоят, хоть бы продержались подольше. Не люблю мелкие моросящие дожди. Точнее, люблю, но при условии, что от них можно свалить по-быстрому туда, где тепло и уютно. Но это не с нашей работой, особенно сейчас, когда я неясно к кому приписан. Знаешь, Маш, мне все это активно не нравится», — сказал я то, что обдумывал в последнее время. «То есть рейд на базу бандитов — это хорошо и правильно. Но вот зачем тащить туда тебя, я совершенно не понимаю». «Под защитой же», — осторожно уточнила девчонка. «Маш, ну ты и сама прекрасно понимаешь, что такое колонна машин на открытом месте». Я машинально вспомнил засаду змей, но говорить вслух не стал. Не стоит зря пугать девчонку. Каращук ее в любом случае потащит с собой, и от меня требуется быть рядом. «Вот и защищай», — съязвила Маша. Ничего другого я от нее почему-то не ожидал, но вредная девчонка неожиданно серьезно добавила. «Знаешь, Каращук в разы умнее, чем хочет казаться. Он не будет ничего делать без козыря в рукаве. Старый хитрый волк». И вот тут она абсолютно права. Каращук волчара еще тот матерый. Куда мне до него даже с моим погонялом? Достаточно вспомнить поездку в Волково, которая оказалась с двойным дном. Я неожиданно успокоился. В том, что командует кто-то другой, причем опытный, есть один плюс. Все решено и уже выстроено. Самому заморачиваться не надо. Так или иначе, своих управа бережет. «Буду защищать, радость ты наша!» — ответил я. «Главное, сама по сторонам поглядывай. Слушай, может, на рынок сходим? Авось попадется что интересное». «Погоди!» — Маша сидела, откинувшись на давно некрашенную спинку скамейки и закрыв глаза. «Давай посидим немножко. Так хорошо». На рынок мы все же пошли. Побродили меж рядов, выпили чаю с горячими пирожками, которые готовили тут же в помещении крытого рынка. Купили Маше теплый пушистый шарф. Я не удержался и зашел к оружейникам. Взял коробку патронов к нагану и еще на пару магазинов на американский карабин. Пожалуй, в ближайшие поездки буду брать его вместе с СКС. В нынешнюю уж точно. На выездах патруля привык, что есть длинноствол с серебром. Ну а поскольку в этот раз казенные патроны с серебряными пулями мне не светят, скомпенсирую карабином. Главное не ляпнуть, что он у меня снаряжен в том числе и антинечистью. Хотя вполне возможно, тот же Каращук и так знает. Он, зараза, все знает. «У мальчиков с возрастом меняется только стоимость игрушек», — философски заметила Маруся, когда мы выходили из оружейной лавки. «Если б только у мальчиков», — вздохнул я. «От того, что вокруг, это зависит, Маш. Держи!» — дал я ей коробку с нагановскими патронами. «Поедем, не забудь с собой взять. Запас карман не тянет». «Спасибо», — осеклась девочка. Видимо, в очередной раз вспомнила, где находится. Ну да, не все к этой мысли привыкают сразу. «Только мне класть некуда. Пошли, поищем что-нибудь». Без особого труда нашли для Маши противогазную сумку. Судя по покрою, еще довоенного образца. Без кармашков, зато на кнопках, а не на пуговицах. Удобная штука. И небольшая, и вместительная. Любой дамской сумочке фору даст. «Не гламурно, зато практично», — подытожил я. «Извиняй, Маша, за городом стиль милитари практичнее всего. Вернемся из поездки, найдем тебе что-нибудь танцевальное». «Если раньше Соколов не подсуетится», — подумалось почему-то. Впрочем, сейчас, когда управа откровенно вешает на Соколова труп Виталика, еще не ясно, когда и в каких условиях появится на сцене наш студент. Только Маше об этом лишний раз напоминать не стоит точно. «А где танцевать?» — странным тоном поинтересовалась Маша. «Зеркала, если колдунов не боишься!» — кивнул я в сторону кафешки у рынка. «В комплексе тоже, но туда точно лучше одной не идти. Своеобразное место. Иногда в бывшем доме культуры бывает. Ну и в гидрострое тоже. Там свой мир. Жизнь кипит!» — закончила мысль Маша все с теми же непонятными интонациями. Хотя чего тут непонятного? Началась у нее тоска по дому, тут и к бабке не ходи. Сколько она тут? Недели четыре? Вроде даже меньше. Самое время. Надо думать, как отправить девчонку домой. Управляемый пробой. Теоретически это вполне осуществимо, особенно если учесть, что моя аура вероятность пробоя усиливает. Остается лишь два вопроса. Первый. Почему у меня не получилось тогда в доме? Ведь было ощущение, что не хватило всего чуть-чуть. И второе. Как гарантировать, что пробой откроется именно туда, куда целишься? Не нужна мне такая вот фигня, как сегодня приснилась. Надо экспериментировать, и экспериментировать за городом, чтобы исключить городские обереги, поставленные колледжем и в спокойной обстановке. Ага, за городом и в спокойной. Взаимоисключающие параграфы. «Что-то ты, серый волк, задумался», — одернула меня Маша. «Да мысли о жизни», — попытался отшутиться я, — «раз уж заговорили». Нельзя Маше говорить о тех экспериментах, что я планирую, слишком уж непредсказуемо. Заниматься подобным, так в одиночку. Хотя, конечно, приятно было бы, если бы помог кто-то надежный. «Давай еще пройдемся. Надо тебе что-то для воды присмотреть, чтобы за город выезжать». Мы навернули еще один круг по рынку. Прошли мимо зеркал. Сейчас в кафе тихо. Народ обычно собирается ближе к вечеру. Они, по-моему, в это время вообще закрыты. Ну да. Даже дымка не видно. Готовят-то они тоже здесь. На одном из лотков нашли хорошую армейскую флягу. Прекрасная штука, почти на литр. И сломать ее проблематично. У меня точно такие же. Этого добра хватает, что не говори, а военное барахло и надежно, и стоит недорого. Скорее всего, сразу после катастрофы разворошили все военные склады, что были в окрестностях. Не исключено, что и разворошили как раз сами военные. Кажется, где-то в районе Ладоги была военчасть. Даже сейчас на рынке можно найти не только одежду, пошитую в последние годы артелями, но и вполне классические ватники защитного цвета или армейские шаровары. Пальто из шинели перешивают вовсю. Вот афганки или поздние бушлаты найти сложнее. Это своего рода шик, стоит в разы дороже, чем старый ширпотреб. Вот интересно, а что стало с тяжелым вооружением? Я ни разу не видел тут ничего серьезнее БТРа. Пулеметы — это понятно, но явно же должны быть пушки, минометы, может быть, даже танки. Хотя, возможно, варианты. Тут вполне могло не быть артиллерийских или танковых частей. Та военчасть у реки, которую колдуны превратили в фальшивый рассадник нечисти, вроде как вообще была строительно-железнодорожной. Значит, там вряд ли было что-то серьезнее тягачей и другой строительной техники. А какая была в Ладоге, понятия не имею. Опять же, перед самой катастрофой военчасти могли поднять по тревоге, объявить развертывание, и не исключено, что колонны танков сейчас ржавеют где-нибудь на лесной дороге или в укрытиях на аномальной территории. В общем, нету тяжелого вооружения, и все тут. Да и непрактично. Горючка тот же танк жрет так, словно она напрямую на землю выливается. Тут ни один нефтехим не спасет. Воевать все равно не с кем. Против нечисти нужны другие методы, а бандиты опасны скорее уж своей мобильностью. Хотя вот конкретно в нынешнем случае пушечка, даже банальная 45-ка времен войны, очень была бы кстати. Как я понимаю, впервые придется выковыривать бандитов из-за каменных стен. Ладно, что толку мечтать, да и вообще пусть у Корощука голова болит. Ни пушки, ни методов ее доставки в Беленец все равно нет. А значит, бандиты в бывшем монастыре могут чувствовать себя более-менее в безопасности. Тот же бардак далеко не танк. Но тоже страшно представить, сколько сожрет топливо, если поедет в Беленец по бездорожью. Что же все-таки готовит управа? Ладно, завтра узнаем, если я не ошибся в предположениях. А Маша-то поглядывает в сторону колледжа. Благо, вот он, совсем рядом. Если учесть, как рьяно девчонка защищала Соколова на собраниях, она явно на его стороне. Эх, пацан, пацан, во что ж тебя втравил Бурденко? Ну, хорошо уже то, что Маша сама не просится в колледж. А ведь ректор ее почти что охмурил. Вовремя управа перехватила. Глава третья. 15 октября, воскресенье, раннее утро. Что ж такая холодрыга-то, а? Если и плюс, то никак не больше плюс 5. Хорошо, что я себе новый свитер раздобыл взамен отданного Маше. Пол шестого на улице как-то неуютно, да и темно еще. Ну, хоть лед на лужах не хрустит, и то хорошо. Маша шла рядом, уже в новом шарфе, с противогазкой через плечо, карман куртки чуток оттянут, наган, конечно. Запасные патроны тоже взяла, я утром проследил. Пусть лучше они и не понадобятся, чем их не хватит. У входа в управу горели фонари, я с удивлением увидел, что тут стоит давешний дырокол. А вот и буханка с интересной начинкой, и УАЗ. Да, сказали, что две машины в сопровождении, но не уточнили, что одной из них будет тачанка. Корощук прохаживался рядом, тихонько переговариваясь с Горюновым. Так, раз Антоха здесь, значит, точно намечается что-то интересное. Лычек у боевой группы нет, но Горюнов в ней не последнее лицо. Да и рейд Волкова с прихватыванием колдунов на горячем проводил именно он. «Волков, давай в козелок!» — распорядился безопасник вместо «здрасти». «Мария, ты в буханку, там теплее!» «Может быть, мы вместе?» — запротестовал было я, но Корощук решительно махнул рукой, словно отсек. «Ты мне с твоим опытом и с серебром в головном козелке нужен. За Марией сам присмотрю». Народа-то немало. Вокруг микроавтобуса слоняются трое. В кузове тачки торчат аж четверо. И это при том, что безопасник еще и смежников обещал. Кстати, где они? «Давай, давай, не считай ворон!» — указал мне на машину Корощук, одновременно вталкивая машину в открытую дверь буханки. «Сейчас уже трогаем, смежники ждут на КПП». «Ага, на КПП. Возможно, они не представляют, откуда трогается колонна. Если что, от колледжа до управы даже, наверное, ближе, чем до восточного КПП». Бросив взгляд на Машу, я прошел к УАЗику, уселся на заднее сиденье. Впереди, рядом с водителем, почти одновременно сел Антоха. «Привет!» — коротко поздоровался он. «Сейчас выдвигаемся!» Вооружен он был опять калашом. Не самая удобная машинка для стрельбы из УАЗа, но зато удобная во всех остальных случаях. Я глянул на наручные часы. без 2:06. А пулеметчик где? ПКМ вон торчит на стойке у меня над головой. Заряжен, но рядом с ним никого нет. Меня на пулемет, что ли? Сиди! Видимо, Горюнов перехватил мой взгляд. Без пулемета идем пока что. Что-то новенькое. Хотя, с одной стороны, с нами еще тачанка, на которой пулеметная спарка. Да и на болоте я уже неделю не был. Может, там поменялось что? УАЗ, фыркнув двигателем, тронулся, я ухватился за скобу. Все равно странно, через болото и без пулеметчика. За нами переваливалась по ухабам буханка, Шишига шла замыкающей. Как бы ни удивлялся я отсутствию пулеметчика, на КПП удивился еще сильнее, потому что в качестве смежников к нам вышли трое. Один рослый, крепкий, в куртке пилоте, представился как Андрей Пахомов, а второй — второй Соколов. Вот это да, вот это номер. Я уж не знаю, поверил ли Бурденко залипухи о цели нынешней поездки, но свои соображения на этот счет у него точно есть. С нами поехали волки, а не овцы. Уж за Соколова уверен точно, даже если не учитывать, что Бурденко может его контролировать, пацан и так многое умеет. Более того, скорее всего, ректор знает, что мы делаем, и наверняка Каращук не посмеет Соколова и пальцем тронуть. Ключевое звено, такое не вынешь из цепочки незаметно, как тех двух бедолаг в Волково. А второй чем-то напомнил Власова. Такой же здоровяк, небось, двери плечом на раз вышибает, даже без особого колдовства. И по возрасту видно, старше Соколова, а значит, тоже опытный. В общем, похищение колдунов для дальнейшей работы с ними в этот раз точно не прокатит. Но есть и плюс. Почему-то я голову готов прозакладывать, что мозговой червь, убивающий при попытке сболтнуть лишнее, Соколова не подсажен. Такими кадрами не разбрасываются, и если студент чем-то ограничен, то точно не подложенным его организм убийственным колдовством. «Привет, тезка!» — приветливо помахал я рукой, пока Пахомов докладывал Горюнову. «Давай к нам в машину!» Соколов, похоже, не удивился. Открыв дверцу, сел рядом со мной. Его напарник пошел в хвост колонны, к тачанке. «Я так и знал, что вы тут будете!» — простодушно сообщил он. «Павел Олегович говорил, что будет меня на выезды с вами ставить!» «Ну да, Бурденко это и мне говорил. Выходит, Соколов следит за мной, даже если сам того не понимает». Одного в толк не возьму, умный же вроде парень. Почему он не понимает, что Бурденко его нагло использует? Или второй вариант, успешно играет простачка, дурачил всех, и меня, и Машу, а надели себе на уме? «Если ведь таки надеялись от меня избавиться, то таки не дождетесь», — сказал я нарочито одесским говором и с удовлетворением заметил, что Соколов озадаченно замолчал. Ну, правильно, эти мемы тут вряд ли в ходу. Машина тронулась, въезжая в шлюз.